Глава 32. Наука. Эйден вернулся, когда я уже домывала первый этаж. Тут было проще, так как ни гостиная, ни кухня, ни кладовые с подсобками не запирались. Зато сразу получил по ногам обмотанной мокрой тряпкой шваброй-лентяйкой. Задумавшись, попросту не услышала, как открывается входная дверь. Извинившись, я продолжила собирать воду, игнорируя его задумчивые взгляды при виде моих босых ног. «Интересно, чего он ожидал? Туфли у меня одни. Если развалится, то ходить не в чем будет. А в доме достаточно тепло». Оставив за собой дорожку грязных следов, Эйден протопал на второй этаж. Предвкушая первые последствия мытья полов по-морскому в замкнутом пространстве, я натянула на лицо совершенно нейтральное выражение — и взяла в руки ведро. О, какая удача! Не верю своим глазам. Тело, которое только что по моим подсчетам трижды упало в коридоре второго этажа, оказалось окачано водой примерно от пояса и до самых ног. Шустрое, однако. «Лара, что это такое?» «Полы мою, натоптали же!» Невозмутимо ответила я, схватившись за деревянную ручку, чтобы замыть следы. «Я вижу, что моешь!» Процедил сквозь зубы Эйден. «Но почему везде так мокро?» Пожав плечами, я продолжила гонять грязную воду. Когда тряпка начала хлюпать, размотала ее и начала выполаскивать в ведре. «Не высохло, наверное». «Ты можешь выпрямиться, когда с тобой разговаривают». «Могу, но зачем? Я должна доделать то, что мне поручили». «Так не принято», — начал было Эйден, но тут же осекся, встретившись с моим взглядом. «Где не принято, Эйден Марлей?» Я действительно разогнулась и теперь стояла, оперевшись на швабру. «Господин Марлей». «Возможно. Вот только меня никто не спрашивал, хочу ли я кому-нибудь прислуживать и готова ли кого-то называть господином. Вы сами для себя все решили, и за меня в том числе». «Мне кажется, что еще день-два, и я смогу составить сборник описаний различных вариаций сжимания челюстей у одного конкретного индивида. В конце концов, я никогда с прислугой дел не имела. А от того, что рассказывали просящие, служившие когда-то в богатых домах, порой кровь в венах стыла. На садиста или тирана Эйден похож не был, иначе давным-давно мое тело выловили из какой-нибудь канавы. Тем более, что мою шпильку он и на этот раз проглотил». «Кто учил тебя так мыть полы?» Я даже глазом не моргнула. «Бабушка, у деда Гонро тоже претензий на этот счет не было». Еще бы они у него были. Иными способами каменный пол в жилище можно было до рассвета надраивать. В деревенском доме бабушки и дедушки за год полы затаптывались до такой степени, что проще было воспользоваться рубанком. Мы ведь с сестрами могли приезжать только на летние каникулы». «Я так понимаю, что на обед рассчитывать не стоит?» «Отчего же? Я вначале приготовила поесть, потом занялась уборкой». Рыжие брови удивленно взметнулись вверх. «Почему так?» «Я просто не знала, когда вы вернетесь». Удивление на лице Эйдена значительно прибавилось. «Но я же предупредил, что к обеду буду». «Понятие «обеденное время» достаточно растяжимое, а спросить было уже не у кого. Крестьяне вообще не обедают, только перекусывают тем, что с собой в поле взяли, или дети принесли, если смогли. Как с этим дело у господ обстоит, мне неведомо. За две недели, что нахожусь в вашем доме, понять, в каком часу вы приносили мне поесть, не могла. По той простой причине, что либо спала, а когда просыпалась, еда уже стояла на табуретке, либо к моменту вашего появления полдень давно миновал. Часов в моей комнате нет, а самый громкий бой каминной в прихожей дают лишь в полдень, либо в полночь. Наступление иного времени мне уже не слышно». «Да, Эйден Марлей, подобного вам в голову попросту не приходило, не так ли? Похоже, вас будет ждать впереди еще много открытий». «Но ведь попрошайничая ты уходила обедать, не отрицай». «И в мыслях не было. Как только поток людей иссякал или рядом с моим местом начинали разгружать товары, тогда и могла позволить себе удалиться, чтобы перекусить. Хотя иногда меня угощали выпечкой, фруктами или овощами. В таком случае покидать рабочее место не было необходимости. Впрочем, с некоторых пор жалею, что вообще отлучалась когда-либо. Не так сильно голодна была и не настолько уставший». «Так вот как ты оказалась в том заброшенном доме». «Да, фатальное стечение обстоятельств». «Ну, не настолько фатальное», — возразил было Эйден, но быстро развернулся и направился в столовую, бросив через плечо. «Пора обедать». «Раз пора, значит, пора». Я быстро собрала лишнюю воду, а затем отнесла ведра и швабру в подсобку, решив, что попозже ими займусь. Жаль, что ближайший источник воды располагался на кухне. Не привыкла как-то грязными руками хвататься за дверные ручки, поэтому пришлось использовать локти. Эйдена нигде не было видно, но это уже его проблемы. В конце концов, он взрослый мужчина. Должен уметь разговаривать, используя для этого рот, а не думать, что все должны понимать его с полуслова. Я сняла с себя немного испачканный, теперь уже по-настоящему передник, а затем вымыла руки. Эйден появился в дверях кухни как раз в тот момент, когда я достала из посудного шкафа тарелку и ложку, чтобы налить разогретые щи. «Обед должен быть подан в столовую, и не в кастрюле, а в супнице». После чего развернулся и снова ушел. «Прелестно. Просто прелестно. Где находится столовая, я уже знала. Определила по обстановке, когда мыла полы. Хотя, по-хорошему, это Эйден должен был мне показать, что и где у него находится, раз уж решил сделать меня служанкой. Зато не забыл запаять задвижки по всему первому этажу, точно так же, как в моей комнате». В том, что помимо ставен на окнах нижних этажей домов располагаются металлические решетки, для меня не было в новинку. Довольно-таки распространенная мера, направленная для защиты от проникновения воришек днем. Но я все-таки надеялась, что через какое-нибудь из окон удастся выбраться. К входной двери подходить пока опасалась. Все-таки Эйден маг, кто знает, каких ловушек он мог на нее навесить. Значит, нужно аккуратно понаблюдать, чтобы понять, каким образом и в какое время лучше стоит попробовать выбраться из дома. Я вытащила пузатую супницу с круглыми ручками и наполнила ее чернильными щами. Даже крышкой закрыла, чтобы не испортить раньше времени сюрприз. Демонстративно разместив супницу в центре стола, рядом поставила тарелку и положила ложку. Была мысль достать салфетку, но откуда такой, как я, знать правила сервировки? Нарисовался Эйден, когда уже домывала кастрюлю. Обвел взглядом кухню, остановившись на столе. Один шаг, второй, третий. Сохраняя внешнее спокойствие, я сняла с крючка полотенце, чтобы перетереть посуду перед тем, как убрать в шкаф. Судя по глухому звону, Эйден приподнял крышку супницы, но тут же выронил. «Это что такое?» «Суп с капустой». Эйден снова взялся за крышку, но сразу отложил ее в сторону, перемешал половником щи, а затем зачерпнул и поднес почти к самому носу. «Но почему суп фиолетовый? Ты что, туда чернил плеснула?» Я усмехнулась. «Где бы я их взяла, по-вашему?» «В кабинете». «Это том самом, что находится за одной из запертых дверей на втором этаже?» Эйден задумался, видимо, поняв, что сморозил глупость. «Но почему тогда цвет такой странный?» «Понятия не имею. Продукты были свежие. Ничего дополнительного, кроме воды, соли и перца, в суп не добавляла. Не имею привычки портить еду. Если то, из чего приготовлена пища, не было испорчено, значит, съедобно. Я всегда руководствуюсь этим правилом. Оно меня еще никогда не подводило». Эйден принюхался, а затем, зажмурив глаза, чуть отхлебнул из половника. «Еду нужно было подать в столовую. Хорошая вообще-то идея, так как там было намного светлее, чем на кухне. Там щи заиграли бы еще ярче, всеми оттенками фиолетового». Я повесила полотенце обратно на крючок. Когда я спрашивала, какими будут мои обязанности, то четко услышала, что только уборка и готовка. Ни о каком прислуживании за столом речи не было. «Стало быть, вы обманули меня, Эйден Марлей». «Я же в разговоре с вами была честна?» «Видимо, напрасно. Пойду грязную воду вылью и тряпку выполощу. Это входит в те условия, которые были озвучены». Ответа дожидаться не стала. Просто ушла в подсобку. Возвращаясь в свою комнату, с удовлетворением заметила, что на кухне закрыты ставни, а дверь лишь чуть-чуть приоткрыта. «Что могу сказать? Темнота — друг молодежи. Почти интимный ужин. Пардон, обед. Правда, без свечей. Хотя я бы ему их предложила. От геморроя. С перцем. Через какое-то время сверху послышался страшный грохот, а затем ругань. «Упс! Кажется, Эйден познакомился с мыльным ковриком». Я подошла к своей двери и на всякий случай закрыла ее на задвижку. Жаль, засов не был предусмотрен. Меня бы толстый дубовый брус, лежащий в прочных железных скобах, сейчас больше устроил. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем в коридоре раздались шаги, а затем ручка двери повернулась вниз.